прочитаешь, кому надо, и передашь Василине. Дакия встретила невестку в воротах. Вот счастье, что вернулась, доченька. Погоревали мы здесь без тебя. Знаешь, как теперь? Говорят, все тюрьмы забиты, устала, а у нас корову забрали. Корову? За что? Югина остановилась на пороге. Наложили опять на село разверстку, 40 голов рогатого скота. Кому же полицаем кинуться? К нам, к таким, как мы. Ворчук еще утешил, моли Бога, что телку оставляем. Похозяйничали при советах. А теперь почидите, как фитиль без масла. Через несколько дней прошел слух, что в район приехал гибицкомиссар доктор Эдельман принимать от крестьян жалобы на неправильные поборы. 20 тысяч чертей Ворчуку в печенку. Поможет или нет, а схожу я к этому гибицкомиссару с жалобой. Последнюю животину согнали со двора. Может, и ты пойдешь? — кричала вбежавшую в хату Горицвитов Килина Прокопчук. Одним они миром мазаны, — откликнулась за сноху Дакия. Ходи, не ходи, а коровы не видать ни тебе, ни нам. Лучше уж не мозолить им глаза. Пойду, все равно пойду. Погляжу, какие у них порядки, — решительно заявила Килина. Вечером Югина встретила ее на улице. Была у комиссара. «Черт бы его подрал!» — выругалась Килина. «Не пустили?» «Пустили!» И она вдруг невесело засмеялась. «Вхожу я к нему. Сухой, как тарань. Прямо живые мощи. Смотреть неловко. Глянул на меня через очки. Да как выхватит кинжал, как забормочет и ко мне. Думала, горло перережет». Даже забыла со страху, что делать надо. А он махнул кинжалом перед моими глазами, срезал с куртки пуговицу со звездочкой и поднял вверх, всем показывает. Полицаи ржут, как лошади. А я стою и не с места, точно подменили меня. Гляжу, а пуговичный доктор уже к другой бабе подходит. Ну, отлегло у меня, высказала, что хотела. А он как ощерится. «За корову вам заплатили. Мы даром ничего не берем. Сколько получили?» 180 рублей. А что я на них куплю? Кило соли? Коробка спичек 25 рублей. А у меня дети». Вытолкали меня, спустили с лестницы. Чуть носом землю не вспахало. «Вот они, новые-то порядочки». Глава 33. На рассвете Дмитра разбудил звон оружия и веселые голоса. Он подумал, что это вернулся Тур, но голоса комиссара не услышал и, быстро одевшись, поправил ТТ на боку и вышел из землянки. «Ну, ребята, и притащили же мы бутыль», — говорил, возясь чем-то у порога землянки Кирилла Дуденко. «С самогоном?» — весело откликнулся кто-то. «Еще лучше! Неужто со спиртом?» Алекса Слюсарь даже приподнялся на локте. «Да за это тебя расцеловать мало?» «Еще лучше! Что же может быть лучше? Сладкого вина достали?» «Аманал раздобыли!» «Ну, эта штука мне неизвестная!» — разочарованно протянул Слюсарь и снова улегся. «Неужели, братцы, Аманал?» — воскликнул матрос Иван Стражников, бывший уральский бурильщик. «Значит, поезда будем под откос пускать. Аманал — важная вещь», — значительно проговорил он. Слюсарь проворно вскочил. Его скуластое лицо, еще за минуту перед тем недовольное, светилось детским любопытством. «А ты знаешь, как с ним обращаться?» «Моя профессия», — коротко сказал Стражников. «Неужели этой крупой можно фашистские поезда рвать?» «Можно и нужно». Матрос привычным движением сбил на бок бескозырку, на лбу его мелькнула синеватая полоска шрама и тут же скрылась под пышным вихром. Браток, а меня научишь? Век благодарить буду. У меня рука легкая. Что своими глазами увижу, мигом перейму, ей-богу. Хитроватое лицо слюсаря приняло такое умоляющее выражение, что даже спокойный Лазарко не выдержал, хмыкнул, губы его сложились в усмешку, так что большая трубка в них дрогнула. Научу. Вот спасибо, браток. На, возьми в память уговора. И Алекса театральным жестом протянул Стражникову маленькую граненную зажигалку, чтобы отрезать матросу все пути отхода, а сам с опаской обошел вокруг огромной бутыли с аммоналом. «Иван, ты меня научи», — попросил Лазарко Иванец, кладя тяжелую руку на плечо матроса. «Примите и меня в ваш колхоз». Маленький задорный Кирилла Дуденко обхватил двумя руками Лазарка и Алексу, и тут у него из кармана выпали мелко исписанные карандашом листочки бумаги. «Поэзию растерял. И много же написал чертяка», — заметил Алекса, помогая собирать листки. «Я тоже когда-то стихи сочинял и потерпел на этом фронте полное поражение. В 9 классе положил на уроки литературы все свои сочинения на парту Оксане. А она не сообразила, что из меня мог выйти классик, и передала тетрадь учителю. Вызвали меня в учительскую, сказали несколько теплых слов, и пришлось обещать директору, что никогда больше не буду ни стихов писать, ни девчат любить. Стихи я и вправду бросил, а другого обещания не выполнил. На этой самой Оксане через 5 лет женился. Теперь, как что не так, я ей тотчас этот случай напоминаю. У тебя, Кирилла, наверное, все наоборот получилось?» «Икра первый сорт», — заявил Стражников, разглядывая на ладони бурый, как песок, аммонал. В этот момент к нему подошел Дмитро. «Товарищ командир, теперь мы начнем портить фашистам кровь». Весельчак Стражников высыпал аммонал в бутыль и вытянулся перед командиром, поблескивая умными серыми глазами. Его крепкую фигуру плотно обтягивал черный матросский бушлат. Из-под бескозырки, молодцевато надетый на бекрень, выбился русый вихор. Дмитро озабоченно посмотрел на Стражникова. «Надо научить ребят подрывному делу. И чем скорее, тем лучше». «А как же?» — согласился Стражников. «Они быстро освоят». Нашелся обрывок слежавшегося бигфордового шнура. Разглядывая тонкую оплетку, матрос задумался. Колупнул ногтем порох, покачал головой и посмотрел вдаль. Далеко за голыми деревьями всходило осеннее солнце. Перегоняя одна другую, по поляне побежали зубчатыми волнами тени. Легкая изморось на траве растаяла, обратившись в росу, и капельки ее были, как мальки на воде. В верхушках деревьев гудел ветер. Возле прогалины он раздваивался. Один рукав поднимался вверх, звонко поскрипывая кронами, а другой шорохом извивался по земле. Еще цвела жилистая поросль коровика, хотя несколько жестких круглых цветочков, прибитых ночным заморозком, лежало у корней, еще синел одинокий кустик анютиных глазок, еще зеленели подернутые мшистым бархатом молодые побеги. Но осень уже властно господствовала в лесах, и обнаженные кусты шиповника были густо усеяны продолговатыми кораллами. Печально чернели шапки кротовьих кочек, а голые, уже тонкие стволы орешника, подмытые ручейком до белых корней, напевали осеннюю песню. Только на дубе Нелине гордо красовались листья шапки, да крапчатая ольха позванивала черными колокольчиками. Нелинь — порода дубов, не теряющих листья зимой. И вспомнилась бурильщику осень на Урале, горы, покрытые сосными свечками, а между соснами ослепительные молнии берез. Родной этот мир виделся теперь только в снах. Стражников задумался, держа в руке обрывок шнура. — Дай поглядеть, — просил непоседливый Кирилла Дуденко. — Нечего на чужое зариться. Да будь сам, тогда и гляди. Вокруг засмеялись. Стражников, не торопясь, спрятал шнур в карман и пошел в землянку мастерить деревянный ящик. Шнур был подозрительного качества, но матрос надеялся, что, может быть, на счастье, все сойдет благополучно. Надо же фашиста бить!